Конструктор живых систем. Преддверие войны. Глава 1. Женевьева. Женевьева Васильева молча слушала подругу Марфу Дерябкину, хмуря свои тонкие, как будто нарисованные карандашом, брови. И куда он исчез, интересно. Сама не знаю, все говорят, что болен, а когда заболел, чем, и в какой больнице лежит, никто не знает. Прямо совсем никто и не знает, нет, в деканате это никого не интересует, а фон Беттенбиндер упорно молчит и, судя по всему, знает не больше, чем другие. Хороший друг, усмехнулась Женевьева, ясненько, все меньше у нас с тобой, Марфа, остается первокурсников. Да, поддакнула та, уже троих с первой сессии отчислили, а скоро уже и вторая наступит, всего-то 3 месяца осталось, а она посложнее окажется. Конечно, набирали всех подряд, да еще вне конкурса. Вот такие и не выдерживают учебы, выразила свое недовольство Женевьева просто для того, чтобы перевести на другую тему опасный для нее разговор. Да, не выдерживают, вновь поддакнула Марфа, и этот Дегтярев тоже сюда попал по набору, как сирота. Отец у него, видишь ли, погиб на фронте, и что теперь, всех подряд брать, а он вот заболел, и отчислит его, это уж ясно, как день. Что ты сказала, повтори, мгновенно вспыхнула от злости Женевьева. Она никогда не замечала за собой гнева, просто не приходилось, но то чувство, что внезапно охватило ее, заставило задрожать губы, а глаза вспыхнуть явной злостью. В другой момент она смогла бы сдержать себя или не показать чувства так явно, но сейчас эмоции захлестнули девушку. Так это, заболел, и отчислит его, со страхом глядя на лицо подруги, внезапно ставшей очень злым, пролепетала Марфа, явно не понимая, с чего та не на шутку рассердилась. «Нет, что ты до этого сказала, повтори то, что сказала про его отца. Так это погиб у него отец на фронте, но это же не дает ему права поступать именно в Павлоград», гораздо тише, но и более упрямо ответила Марфа. «Марфа, скорее выплюнула из себя, чем сказала имя подруги Женевьева, сколько у тебя родственников за сотню лет погибло или оказалось ранено во всех прошедших войнах. Мы же купцы старинного рода, мы деньги зарабатываем, а не воюем». Так вот, Марфа, и Женевьева наклонилась над подругой, хищно раздувая ноздри своего точеного аристократического носа. «Все мои родственники, как со стороны мамы, так и со стороны папы, воевали. Дядя пришел с войны без ноги, дед погиб, и так в каждом поколении. Все мужчины моего рода были офицерами и абсолютно все служили в армии, либо в гвардии. Кому-то повезло, и на его долю не пришлось войны, а кто-то сражался за свою жизнь не на одной войне, а то и всю жизнь этим занимался. Я знаю все о своих предках, как они воевали и чего им это стоило. А ты смеешь изрыгивать из себя такие слова в отношении юноши, чей отец был дворянином и погиб, защищая таких, как ты, купцов. А что вы сделаете, когда начнется война? Побежите из страны спасаться, или что? А она уже не за горами, поняла, да, Марфа. Да я что, я ничего, испуганно затараторила юная купчиха, так просто, к слову пришлось. Я тебе язык вырву, если в следующий раз такое ляпнешь, поняла? Никак не могла успокоиться Женевьева, откуда только и слова жесткие брались, да и злость такая, которую она в себе никогда не чувствовала, а тут прямо за сердце схватила. Она отстранилась от Марфы, взяв себя в руки. Интересно, почему она так разозлилась? Вроде, да, купчиха сказала бестактность, но она подобное говорила постоянно, по разным поводам, и хватало холодного одергивания, чтобы та затыкалась, а тут прямо взбесила своим свинством и пренебрежением. Наверное, это все из-за тревоги за Дегтярева, будь он неладен. Ничего, зато Марфа ничего не заподозрит и примет яростную тираду в счет защиты ее предков. Немного успокоившись, Женевьева двинулась дальше, а Марфа, словно верная собачонка, засеменила вслед за ней. По поводу этой дружбы Женевьева не обманывалась. Сейчас Марфа строит из себя верную подругу, но с радостью станет кусать ее за пятки, если она падет ниц. Все это понятно, но пока Марфа нужна, в чем ей не откажешь, так это в умении вовремя узнавать последние сплетни и новости, и подкупать нужных лиц. В этом она настоящая дочь своего отца-купца. И все же, что случилось с Дегтяревым, он отсутствует на занятиях уже 3-ю неделю, сначала болел, потом появился на 1 день в академии и вновь пропал. О повторном пропадании Дегтярева сообщила та же Марфа, через неделю после этого разговора. Все это время Женевьева, мучаясь сомнениями и не признаваясь сама себе в том, не знала, как найти Дегтярева и как ему помочь. Дегтярев сегодня появился с утра, а потом вновь пропал, с жаром поведала она графине. Куда пропал? Захлопала Женевьева ресницами, он же выздоровел, да, и снова исчез. Я пока не дозналась, куда и почему, но сегодня же узнаю, через Ефима. А он откуда узнает? У Биттенбиндера спросит. Тот ему скажет, вопрос-то, видимо, на этот раз серьезный. Одно дело, болезнь он, кстати, воспалением легких, оказывается, болел, а другое, такое резкое исчезновение. Не иначе, что-то случилось у него. Чую, что так, ясно, как узнаешь, так расскажешь. Интересно, куда он опять влез, этот неугомонный Дегтярев? Да-да, я тоже это заметила. С ним постоянно что-то случается. Не приведи бог такого мужа. В ответ на эти слова Женевьева расхохоталась, давая волю своим чувствам и смеясь больше над собой, чем над Дегтяревым. Ей ведь в голову приходила мысль выйти за него замуж, а Марфа сейчас расписала его в таком свете, что аж стало смешно. Так пути Господни неисповедимы, и не он подсовывает в мужья женихов, а родители. Эх, Марфа, если бы не знала я, как все происходит в купеческих семьях, то и не спорила с тобой, но у аристократов все делается ровно так же, как и у вас. Любовь для нас такое же чудо, как и для последней крестьянки, а выйти замуж по любви сродни явлению Христа народу. Прости меня, Господи, за упоминание твоего имени в суе, и Женевьева напоказ перекрестилась. Неожиданно для Женевьевы обычно самодовольное лицо Марфы резко погрустнело, ее глаза заволокло поволокой внутренних переживаний, и она некоторое время молчала. Но потом живость характера взяла свое, и она, как ни в чем не бывало, продолжила. «Ну и что теперь, раз не по любви тятя плохого жениха не предложит? У меня всегда достаток будет. А любовь, на кой она, когда жрать нечего и жить негде? Пустое это!» Женевьева скривила губы в понимающей улыбке и перевела разговор на другую тему. «А ты сама не пожалела еще, что учиться пошла в инженерную академию, да еще воздушного транспорта?» «Пожалела. Меня бог умом не обидел, но тятя говорит, что сейчас тенденция я такая», — по слогам произнесла Марфа сложное слово, — «нужно учиться. Год пройдет, и он меня переведет на экономический факультет, когда девок разрешат туда брать. Другие с нуля начнут, а я уже ученая. Цифрам и математическим расчетам здесь и без того учат, да и премудростям интересным, а в хозяйстве умные девки завсегда сгодятся, если дурами не станут об этом говорить направо и налево всем подряд». ГМ, Женевьева только в удивлении покрутила головой, дивясь поистине иезуитской мудрости старого купца. Что на это ответить, она не знала, и поэтому, пожав плечами, пошла вперед. Занятия, как раз, уже закончились, и дальше они могли пойти либо в столовую на обед, либо по домам, заниматься своими делами. Женевьева выбрала второй вариант. В академии ей делать сейчас нечего, а оставаться, значит привлекать к себе внимание многочисленных поклонников, из числа одногруппников, да и не только, от которых она уже изрядно устала. Вот Дарья, та прямо упивалась обществом самых разных кавалеров, а она, нет. А может, попытаться узнать через отца, что случилось с Дегтяревым? Нет, этого нельзя делать, решила она. Иначе потом не сможет отвертеться от целенаправленных вопросов отца, а уж от матери и вовсе никуда не денется. Мать в нее вцепится так, что пока все не вытянет наружу, не отстанет, и тогда они станут за ней следить, еще и охрану приставит, а то, мало ли, чего от нее ожидать. Вдруг она так влюбилась, что готова бежать со своим возлюбленным, хоть на край света. Такие случаи бывали, правда, Женевьева очень сильно сомневалась, что Федор способен забрать ее и увезти на край света. Он и сам не знает, где это, и учиться любит, и достигнуть всего хочет, а за душой ни гроша. Какой уж тут край света и рай в шалаше, хоть бы до моря добраться, и то, по большей части, придется это делать пешком. Женевьева вздохнула. И почему все так хорошо складывается только в любовных романах, да в обычных детских сказках, а в жизни, совсем наоборот? Вот был бы Федор богатым и знатным, она и не думала тогда больше ни о чем, кроме как выйти за него замуж, а сейчас получаются сплошные огорчения и напрасные ожидания. Да что тут сделаешь, остается только надеяться и ждать. Примерно в это самое время уставший после тяжелого и долгого рабочего дня граф Васильев ужинал со своей супругой. Слуга, разлив легкое вино по бокалам и разложив все яства в изысканную посуду, удалился, чтобы не мешать графской чете спокойно обсуждать прошедший день. Граф не вел конфиденциальные разговоры в присутствии посторонних или слуг, и все об этом прекрасно знали. Как прошел день, дорогой, весьма напряженно. Что случилось? Конкретного ничего, но мне не дает покоя моя поездка на встречу генерал-губернаторов с императором, особенно, в свете последних событий. Вчера совершено покушение на генерал-губернатора Кристопольской губернии. Что ты об этом ничего не говорил? Дорогая, об этом написали все сегодняшние газеты. Я не читаю газет, дорогой. А кто совершил покушение? Анархисты? Кто же еще? Постой, до графини дошел весь смысл сказанного мужем. Но если они уже начали совершать покушение на генерал-губернаторов, то следующим можешь оказаться и ты. Да, все возможно, но надо же что-то делать. У тебя есть охрана? Есть, да я и сам себе охрана. Ты же знаешь, каким даром я владею. А террористы выбрали самого незащищенного в этом плане губернатора и атаковали, но его спасли. Опыт, что мы получили после тщательного изучения покушения на великого князя Ростислава Владимировича, оказался поистине бесценным. Ты помнишь, я тебе о том рассказывал? Да я помню, но ты мало, что рассказал. Да, граф отпил из своего бокала маленький глоток вина и откинулся на стул. Там, на самом деле, случилось очень многое, но я не готов оказался тебе о том поведать, ограничившись общими сведениями. Да и сейчас многое не скажу, но одно событие, случившееся именно там, вскользь затронуло и нас с тобой. Впрочем, я тебе о том уже говорил. Какое событие? Насторожилась графиня. Я оговорился, не то, чтобы оно нас затронуло, но я все вспоминаю юношу, который показывал нам картину покушения на великого князя. Ты имеешь в виду Федора Дегтярева? Да, того самого. Он, кстати, получил от императора личное дворянство и премию в 1000 злотых. Огромная сумма для него, заметила графиня. Да, любопытно, как он с ней распорядится. После этого сразу станет понятно, что он за человек, но на самом деле не это сейчас важно. Важно то, что император заметил его, и что из того. Пожала плечами графиня. Для нас ничего, а для этого юноши шанс прорваться наверх. Объяснись, дорогой, с каких это пор ты вдруг стал интересоваться судьбой безвестного юноши, и что дает этот твой интерес, прежде всего, нам, пищу для размышления. Мне интересно, что последует дальше. Я знаю императора, если он кого-то один раз заметил, то не отпустит далеко от себя, и если юноша сможет еще раз выделиться, то ему помогут достичь большего, просто только из-за того, что император отметил его. Ты ошибаешься, возможно, но хотел бы тебя предупредить, что если ты что-то услышишь о нем или узнаешь, то не держи в себе, а рассказывай мне, и попытай нашу дочь. Сдается мне, что она-то знает о нем гораздо больше, чем мы с тобой. Знает она мало, и ее знания не имеют отношения к тому, что тебе нужно. Да, но когда собираешь информацию о человеке, то подчас оказывается важной даже самая незначительная деталь. Дьявол кроется в мелочах, а этот юноша довольно необычен и перспективен, еще бы он умел защищать себя, то цены ему не было. Хорошо, я узнаю, что смогу, и расскажу тебе. Да, мне это, возможно, пригодится, а сейчас давай поговорим с тобой на другую тему, дорогая. Хотелось бы отвлечься от всяких дел и послушать музыку. Что тебе сыграть? Все равно, лишь бы голова отдыхала. Хорошо, тогда сыграю тебе, любимый, Бетховена. Глава 2. Кристополь. О гибели матери я узнал во вторник. Трагическое известие сообщил поручик Радочкин. Я пришел в общежитие после обеда, где меня перехватил комендант и, заведя в свою комнату, оставил наедине с жандармом. Как учеба? Нейтрально поинтересовался поручик. Все хорошо, также нейтрально, и в то же время настороженно, отозвался я. Ты слышал о покушении на генерал-губернатора Кристопольской губернии? Да, слышал. Тебе никто не звонил и телеграммы ты не получал от родственников? Нет, а почему вы спрашиваете? Вот, взгляни, это список погибших. Мое сердце ёкнуло. Взяв листок, я быстро пробежал его глазами и впился в одну фамилию. Сердце сделало стук и затихло, после чего учащенно забилось. Мама, сам ты об этом узнал бы слишком поздно, поэтому пришлось оповещать тебя, я вынужден был это сделать. Тебе следует выехать, как можно быстрее, чтобы успеть на опознание. Если поедешь поездом, то мы предоставим бронь на любой, но лучше лететь дирижаблем. До Крестополя прямых рейсов нет, но можно долететь в два этапа. Я полечу. Хорошо, сколько тебе нужно времени, чтобы собраться? 10 минут, и я буду готов. Через 20 я отвезу тебя на аэродром. Хорошо. Дальнейшее происходило, словно во сне, не веря в то, что это случилось со мной. Я не помнил, как собирался, как ехал, как летел первым рейсом, все осталось в каком-то тумане. К моменту пересадки на второй рейс я немного пришел в себя, и дальше уже действовал обдуманно, с холодной и ясной головой. Покупать билеты, совершать другие необходимые действия предстояло теперь мне самому. Поручик остался в Павлограде, благо деньги у меня имелись, и не составило никакого труда все сделать правильно. К вечеру я оказался дома. 3 дня я провел в атмосфере ярости и гнева, время от времени сменявшегося апатией. Когда все траурные церемонии закончились, я остался один в нашей с матушкой квартире, осознав одиночество, тоску и безысходность, что оказалось для меня самым невыносимым на свете. Я и не знал, что так бывает больно, находясь в пустой квартире, где все напоминало мне о когда-то счастливых днях. В этот день я напился, нашел в кладовке старое домашнее вино, что берегла мама на праздники, бутыль, покрытую пылью, и выпил почти все. Сначала алкоголь не действовал на меня, горе нейтрализовало его, но молодой, не привыкший к подобным напиткам организм, да изрядное количество выпитого, в конце концов, пересилили, и я отрубился, уснув на своей кровати. Весь следующий день я провел, осознавая произошедшее, пытаясь понять, как теперь жить дальше и что делать. Сейчас это казалось слишком сложным, мысли все время возвращались к матушке, иногда перемежаясь воспоминаниями об академии и сопутствующих событиях. Что делать дальше, я пока не представлял. Хотя, чего представлять, кроме как учиться в академии, я ничего не желал. Все прочие мысли, желания и надежды отошли на второй, а то и на третий план, став мелкими и ничтожными. Может, на время, а может, навсегда. Временами меня посещала просто запредельная ненависть, отчего хотелось выйти и броситься на поиски тех, кто убил мою матушку. Да только оба они уже оказались известны и уничтожены при покушении, их убили городовые. Казалось бы, матушка отомщена, но я так не думал. На свободе остались те, кто это все продумал и организовал. Они и есть главные мои враги, они, а не эти тупые исполнители. Они и должны ответить, и ответят. Я обязательно найду их, я буду искать день и ночь, круглый год, и помогать это делать жандармам. Мысли продолжали разрывать мою голову, не выдержав, я оделся и вышел на улицу. Март в Крестополе – это настоящая весна, пусть еще робкая и неустойчивая, но уже без снега и почти без холодных дней. Ночью температура еще держится в районе нуля, а днем уже теплеет и весьма ощутимо. Это не Павлоград с его сыростью и пронизывающим холодным ветром. Ноги сами потянули меня на место покушения, которое произошло на центральной площади. Брусчатку уже отмыли от крови, и сейчас ничего больше не напоминало о разыгравшейся здесь трагедии. Я снял шапку и молча постоял на месте гибели нескольких человек, среди которых оказалась и моя матушка. Постояв несколько минут, я натянул на голову форменную фуражку и, засунув руки в карманы, пошел бесцельно бродить по городу. Вначале я направился к жандармскому управлению и даже захотел туда войти, но вовремя остановился. Зачем туда заходить? Я им не знаком, разговаривать со мной они не станут, только насторожаться, а когда выяснит, кто я, просто попросит на выход. Осознав, я повернул в другую сторону, пытаясь как-то отвлечься, но сделать это оказалось не так-то и легко. Даже юные и не совсем барышни скользили мимо моего сознания, затуманенного потерей близкого человека, и мир казался совсем не таким жизнерадостным, каким он виделся остальным. Между тем, солнце, поднявшись высоко в зенит, стало изрядно припекать, отчего пришлось расстегнуть пару пуговиц на шинели. Бесцельно поблуждав по улицам, я постепенно устал, и мои мысли потекли более спокойно. Оставаться дольше в Крестополе мне не хотелось. Завтра я зайду в мэрию и к нотариусу, заберу нужные документы, после чего уеду. Скорее всего, квартира останется пустовать до лета, когда я вернусь и приму решение, что с ней делать дальше и где мне жить после окончания академии. Близких родственников у меня не осталось, а дальним до меня нет никакого дела, так что, по сути, я остался один. Горько это осознавать в 18 лет, но делать вид, что это не так, еще хуже. Так я размышлял, колеся по городу, пока не набрел на оружейный магазин. Взгляд зацепился за вывеску револьвера и штуцер и, поддавшись невольному порыву, я шагнул на выщербленную ступеньку, взялся за ручку двери и, рывком открыв ее, вошел в довольно просторное помещение. Моему взгляду открылся длинный узкий прилавок, за которым стоял высокий худощавый мужчина с пышными рыжими усами, от нечего делать разбиравший какое-то охотничье ружье, неизвестного мне типа. Мужчина поднял голову, внимательно посмотрел на меня, оглядев с ног до головы, и снова уткнулся взглядом в ружье, быстро став его собирать и, буквально за минуту справившись, убрал под прилавок. «Чем могу служить?» Закончив, спросил он у меня, пока я с любопытством разглядывал развешанное по стенам или стоявшие в деревянных пирамидах оружие. В углу шевельнулся другой приказчик, или это охранник, и, поправив кобуру с револьвером, также оглядел меня. «Ну да, по нынешним временам желающих ограбить оружейный магазин могло оказаться в достатке, и ничего удивительного, что даже на меня косились, потому как большинство террористов оказывались весьма молоды. Изыски, как юношеского максимализма, так и серьезной внушаемости со стороны иностранных агентов или агентов влияния. К сожалению, я это понимал уже и сам». Вздохнув, я ответил: «Здравствуйте, я ищу себе пистолет, лучше всего, если это окажется револьвер, но сгодится любой, который мне понравится, желательно небольших размеров». Сказав эти слова, я еще больше насторожил приказчика и его охранника, ведь личное оружие, тем более, как можно меньших размеров, особенно револьверы, любили использовать террористы. Впрочем, если каждого подозревать, то ничего и не продашь, да и вряд ли кто станет вот так легально покупать себе револьвер, слишком это глупо и очевидно. «Документы ваши можно лицезреть, и ваш возраст, 18, вот, пожалуйста». Выпростав из кармана свой паспорт и студенческий билет, я выложил их на прилавок, дав спокойно рассмотреть документы приказчику. «Да, все верно, вы имеете право приобретать личное оружие. С какой целью хотите купить?» «С целью самозащиты, моя мать погибла при покушении, не сдержался я и поведал о своей боли». Приказчик это сразу понял и среагировал: «Понимаю, примите мои соболезнования. Что же, у нас выбор не столь богат, как в столице, но и мы что-то, да имеем в наличии. Прошу вас к этому прилавку», и приказчик широким жестом указал мне на дальний прилавок, где за толстым, но прозрачным стеклом висели пистолеты различных систем и марок. «Так вы говорите, вам нужен небольших размеров? Желательно, я же не на службе, поэтому не могу открыто его таскать с собой. Служил бы, купил для себя самый мощный, но я пока только учусь. В вашем возрасте действительно требуется думать только об учебе, а не о самообороне, но последние новости очень печальны, и поэтому я вас понимаю, но есть ли у вас деньги, ведь всякая специальная модель стоит намного дороже обычной и ходовой. Специфика такая, чем меньше выпускают модель, тем она дороже. Я понимаю, сколько стоит самый дешевый револьвер. Устаревший револьвер фирмы Кольт стоит 20 злотых, не считая патронов и подарочной коробки, все остальные модели либо сходные ему по цене, либо намного дороже». «Понятно». Я нащупал в кармане бумажник и заглянул туда, в нем лежала сотня злотых, как раз на обратный билет и другие попутные траты. Деньги у меня оставались даже после всех расходов, большую часть из которых взяла на себя империя. Вот только сейчас меня эти деньги не радовали, а идея купить оружие меня не оставляла. К тому же, я могу переделать его под себя, или вообще создать совсем другое, я ведь инженер, хоть и учусь всего лишь на первом курсе. В общем, денег мне бы хватило, чтобы купить револьвер в пределах 100 злотых. С другой стороны, если я все равно его собираюсь переделывать, то тогда зачем мне покупать дорогой, это уже лишнее, нужно купить то, что попроще. Зачем платить больше, если мне он необходим в прикладных целях, а не ради куража? Такие изыски пусть практикуют те, для кого это вопрос престижа. Деньги есть. Я вынул из кошелька две бумажки по 25 злотых и продемонстрировал их приказчику, но я не гонюсь за престижной моделью, мне главное – качество и безотказность. Хорошо, тогда могу вам предложить следующее. Вот старые модели револьверов, все от 15 до 18 злотых, а вот более новые. Выбирайте, на ваши деньги могу посоветовать револьвер системы «Наган», в исполнении для унтер-офицеров, или «Лефаше», или совсем уж старые револьверы. Я наклонился вперед и начал внимательно рассматривать предложенное оружие. Приказчик, видя мой практический интерес, снял их со своих мест и разложил прямо передо мной, добавив еще пару револьверов от фирмы Кольт и Вебли и Смит. Взяв каждый, я покрутил их в руках, внимательно осмотрев со всех сторон, но ни один мне не понравился. Тогда мне предложили более дорогие модели, вроде Браунинга. Есть бельгийский короткоствольный револьвер Боярд, карманный вариант, он будет стоить 80 злотых. Дорого, поморщился я, а есть что-то еще, не такое востребованное или, может, не совсем исправное. Приказчик почесал затылок и с сомнением посмотрел на меня. А зачем вам неисправное? Потому что я смогу починить. Приказчик с сомнением посмотрел на меня. Неисправное, не держим. Но есть не очень востребованное, и да, с дефектом. Пограничники на днях сдали пару пистолетов, не подошли им, купили себе новое оружие, а это официально сдали и решили продать через комиссию у нас. В казну деньги пойдут, а разницу им вернут. Вот смотрите, пистолет называется Шварцлазе, 1898 года. Приказчик достал откуда-то снизу простую картонную коробку и вынул из нее очень необычный пистолет. Вроде и не револьвер, на тот же люгер похож, но весьма отдаленно. Ствол довольно длинный и тонкий, затворная рама, как оказалось, при выстреле отдает назад, причем очень сильно. Весьма необычный пистолет, но тем меня и привлек. Есть шанс его переделать под что-то уж совсем фантастическое, и я приложу все силы, чтобы это сделать. А в остальном пистолет мне очень понравился. Сколько? 35 злотых, если заберете оба, то отдам за 50. Я задумался и посмотрел на пистолет, задумчиво покрутив его в руках. Я не знал, как поступить. С одной стороны, денег жалко, с другой, за два дешевле выйдет, а с третьей стороны, мне нужно оружие для экспериментов, вдруг с первым сразу ничего не получится. А деньги? После смерти матери деньги мне стали не сильно и нужны. На учебу хватит, премию, спасибо государю-императору, мне выдали, квартира в Кристополе есть. Можно ее позже продать и купить что-нибудь в Павлограде, понятно, что меньше и где-нибудь на окраине, но, тем не менее, свое жилье. Эх, не думал и не гадал я, что таким образом его получу, но теперь у меня есть и своя цель. Я бы купил два, но 50 злотых, дорого для меня, перестав крутить пистолет, проговорил я. Сделаем большую скидку на патроны к ним, они идут от Маузера. Ну, и инструмент для чистки в подарок. Беру, сказал я, все решив для себя. Заберете оба сразу? Да, только мне нужно один из них разобрать полностью, тот, что похуже. Они одинаковые, насколько я могу об этом судить, а проверить можно только в тире. Хорошо, тогда не надо разбирать, только инструкцию к ним положите. Желаете приобрести их в коробке? Нет, вернее, да, но одну на оба пистолета. Еще куплю у вас патроны по скидке, инструмент вы даете в подарок и нужна кобура, желательно недорогая. Найдем. Сколько патронов будет брать? Он семизарядный? Да. Тогда возьму 98 патронов. Хорошо, два патрона пойдут вам в подарок от нашего магазина, итого, вместе с кобурой и коробкой, с вас ровно 80 злотых. Я молча достал тонкий бумажник и, выудив оттуда нужное количество купюр, расплатился за оружие, после чего отошел в сторону, рассматривая висевшие на стенах охотничьи штуцеры да винтовки самых разных систем. В это время приказчик, найдя подходящую коробку, проделывал в ней гнезда под пистолеты и принадлежности к ним, а также приготовил кобуру и патроны. Минут через пять он все сложил, как надо, и указал мне на подготовленные покупки. «Можете забирать, я внес вас в уведомление полиции о приобретении у нас двух пистолетов, а также сейчас выпишу справку о том, что вы действительно купили их у нас. Желаю вам, чтобы они никогда не пригодились». «Разве только в качестве учебного оружия?» «Благодарю вас», — ответил я и, забрав пакет с коробками, двинулся на выход. Странно, но совершив эту довольно неожиданную и, можно сказать, неоднозначную покупку, я почувствовал себя намного легче. Обратный путь до дома я проделал намного быстрее и, сгрузив коробки на кухне, стал осматривать пистолеты уже более досконально. Пистолетная рукоять лежала в моей узкой ладони, как влитая. Деревянные нашлепки приятно шершавили кожу ладоней, и я чувствовал себя намного уверенней, чем когда не держал оружие. На душе по-прежнему было горько, но появилась надежда, что я смогу отомстить или хотя бы найти того, кто организовал покушение на генерал-губернатора, при котором погибла моя матушка. Может, это и самообман, но неказистое на вид оружие давало мне в том какую-то иррациональную уверенность. Разобрав оба пистолета и вновь собрав их, я обрел дополнительную уверенность. Завтра пойду далеко в поле, где есть один овраг, и спокойно пристреляю оба пистолета. Людей там не бывает, а если окажутся, то подожду, когда уйдут. Можно и в тир сходить, но я не знаю, где он здесь. Раньше не интересовался, а сейчас и спросить не у кого, да и ехать уже пора. Завтра же куплю билет и поеду обратно. На следующий день я, захватив оба пистолета и пачку патронов, доехал на извозчике до поворота в поле, все исчерканное оврагами и холмами, и, отпустив извозчика, зашагал прямо вглубь. Солнышко припекало уже совсем по-летнему, под ногами иногда чавкала грязь, от не успевших высохнуть луж, оставленных давно растаявшим снегом, а я шел вперед, целенаправленно следуя к холму, на другой стороне которого располагался овраг, который я когда-то давно посетил с друзьями, отбившись от пикника. Дойдя до места, я оценил обвалившуюся за зиму от талых вод, но довольно высокую стенку оврага и, найдя место для удобной мне пристрелки, стал располагаться. Разложив на куске ткани первый пистолет, я тщательно зарядил его и, поставив на предохранитель, занялся другим. Зарядив оба пистолета, я вызвал к памяти фигуру террориста и, спроецировав ее на стенку оврага, начал стрелять из первого пистолета. Выстрел, и пистолет чуть было не вырвался из моей руки, дав сильную отдачу. Схватив его покрепче, я слегка прицелился и вновь выстрелил, и стрелял, пока затворная рама не отошла назад, обнажив середину оружия, что раскрыло свои внутренности, требуя себе новой пищи, патронов. Положив пистолет на тряпку, я схватил другой и начал стрелять уже с него, сразу почувствовав разницу, ведь каждый пистолет отличается от других, по очень многим параметрам, и двух одинаковых трудно найти даже на одном конвейере, а уж ручная сборка тем более добавляет различий. Второй стрелял гораздо хуже, и по прицельности, и по общим ощущениям. Его спусковой крючок срабатывал в самый последний момент, когда палец уже почти полностью выбирал весь возможный люфт, что ощутимо напрягало. Чертыхнувшись, я вернул затворную раму на место и отложил пистолет в сторону. Зарядив заново первый, я вновь прицелился, но уже не стал задействовать образ врага, так как после использования дара стану испытывать сильный голод, а просто повесил кусок тряпки на ветку, воткнутую в стену оврага, прицелился и стал стрелять по ней. Выстрелы вновь спугнули окружающую тишину, всколыхнув ее. Звуки выстрелов, отразившись от стены оврага, ушли в противоположную сторону и, ударившись о пологую стену холма, взметнулись вверх, быстро рассеявшись в пространстве. Не думаю, что грохот выстрелов далеко разносился по округе, скорее всего, наоборот, слышен только вблизи. Расстреляв второй магазин, я расслабился. Злость ушла, сменившись усталостью. Цель, установленную самому себя, я расстрелял, пора возвращаться обратно. Один пистолет точно стоит пустить на эксперименты, а вот второй нужно максимально пристрелять и довести до ума, настроив ему лучшую точность, с чем возможно справиться и мне самому. А раз так, то пора и собираться. Оба пистолета надо очистить от пороховой копоти, но это уже днем, а сейчас проще оставить, как есть. Один я даже не стал снаряжать, а просто положил в коробку, другой же, с сомнением покрутив в руках, решил снарядить полным магазином, а сделав это, засунул его в кобуру и подпоясался ею. Не знаю, зачем я это проделал, просто захотелось почувствовать себя защищенным. Собрав все вещи, я покинул сей гостеприимный овраг, сразу же поднявшись на холм, что находился возле него. С холма открывался вид на окрестности, сильные изрезанные небольшими укромными ложбинами и оврагами, заросшими колючим кустарником. Кое-где еще лежал снег, белея небольшими проплешинами среди серо-коричнево-черной земли. Сильный ветер доносил до меня различные запахи, что собирал с окрестной степи, норовя при этом сорвать с меня форменную фуражку. Я оглядел себя. Яловые сапоги с налипшей грязью имели непритязательный вид, а нижний край шинели посерел от кусков прилипшей к ней глины. Что же, идти пришлось далеко, и грязь в подобных делах – неизменный попутчик. Приложив руку к глазам, я оглядел окрестности и, наметив себе путь до дороги, принялся спускаться с холма. Кажется, немного в стороне от дороги я уловил какое-то движение, но может, мне это просто показалось, а может, это кто-то шел по своим надобностям, как и я. В общем, неважно. Глава 3. Грабители. Сапоги чавкали по грязи, коробка с пистолетами оттягивала руку. Я уже изрядно устал и проголодался. Хотя, почему бы и не перекусить и вообще, я никуда не тороплюсь, сейчас выйду к дороге, поймаю извозчика или рейс до Крестополя, сяду на него и спокойно доеду до города. С собой у меня имелось несколько купленных пирожков, которые я буквально в пару минут сживал, остановившись в удобном месте. Сразу стало легче и на душе, и вообще, даже идти проще стало. Еле заметная узкая тропинка извивалась между холмами, ведя от дороги к дальнему хутору. Следуя по ней, я то хорошо мог рассмотреть магистраль, по которой приехал сюда, то терял ее из виду. До проезжей дороги оставалось идти буквально минут пять, когда я вошел в ложбину между двумя холмами и неожиданно оказался лицом к лицу с двумя странными личностями. Они резко выскочили из-за кустов, притаившись на обочине. «Стой!» — крикнул один из них, бородатый человек со смуглой кожей, в одежде явно с чужого плеча. Его спутник, выше на полголовы, с лицом законченного негодяя и с такой же черной бородой, как и у товарища, держал в руках увесистую дубину. Остановившись, я вопросительно посмотрел на обоих, предчувствуя очередные неприятности. Неужели они услышали выстрелы? А если услышали, то зачем пришли ко мне? Дураки или опасные люди? Скорее, второе. Все эти мысли в одно мгновение промелькнули у меня в голове, и я сказал: «А чего надо?» И остановился. «Денег давай, а у меня нет», — отступил я на шаг назад. «Эсть», — осклабился второй, сказав это на ломаном русском и показав крепкие зубы. «Эсть, у тебя хорошо одет, не ври нам, пожалуйста, отдай деньги по-хорошему, а мы тебя за это убивать не будем». «Подожди, не пугай парнишку», — отозвался первый грабитель, — «видишь, он добрый, просто испугался и не хочет сразу денежку отдавать. Оно и понятно, мамочка заругает, папашка побьет, но лучше уж побитым оказаться, чем без головы тут лежать. Холодно ведь, замерзнешь, небось, голова отдельно, а туловище отдельно, ахахаха». Его идиотский смех тут же поддержал второй абрек, рассмеявшись еще сильнее. Этот издевательский смех, а также напоминание о матери, всколыхнуло во мне все то, что покрылось за два дня пеплом, всколыхнуло и расплескало вокруг. «Что ты сказал, мразь?» От гнева меня аж всего передернуло. Грабители не поняли, из-за чего я вспыхнул, но, почувствовав угрозу, тут же ускорили события. Второй перехватил удобнее дубину, а первый, неожиданно для меня, достал откуда-то из складок одежды длинный ржавый нож и двинулся прямо на меня, мерзко при этом улыбаясь. От неожиданности я даже забыл о том, что вооружен, и, выронив чемоданчик, машинально поднял руки, призвав на помощь свой дар. Воздушная волна быстро соорудила между мной и грабителями щит, подняв в воздух множество всякого мусора. Сформировав из него защиту, я немного успокоился и начал лихорадочно размышлять, как быть дальше, защищаться или атаковать. Бандиты же не думали, а действовали. Второй грабитель, тот, что помоложе и говорил с акцентом, замахнулся дубиной и, шагнув вперед, опустил ее, как ему казалось, на мою голову. Дубина опустилась и, спружинив о выставленный щит, отскочила обратно, едва не попав по лбу нападающему. «Ах, грр!» — взревел он. Дароносец попался, ощерился тут же первый. «Ну, ничего, сейчас мы тебя сделаем, Артамон!» Откуда ни возьмись, появился третий бандит, и, глядя на него, я понял, что опять попал в переплет, да в такой, из которого еще нужно постараться вывернуться, ведь в руках этого Артамона лежал обрез одноствольного охотничьего оружия. «Кончай его, иначе не сможем, а он богатенький, должен быть». Артамон поднял обрез и, не разговаривая, жахнул из него зарядом дроби, практически в упор. У меня оставалось всего лишь одно мгновение, чтобы усилить воздушный щит, подняв с земли грязь, листву, ветки и мелкие камни. Разогнанная пороховыми газами дробь вломилась со всего ходу в эту взвесь и разметала ее в разные стороны. Сконцентрировав все силы дара на щите, я получил от него отдачу, когда щит просто разлетелся кусками грязи во все стороны, а меня самого откинуло назад. Поскользнувшись на грязи, я упал навзничь, крепко приложившись головой, благо камня не попалось. От падения мое пальто распахнулось, и я скорее не почувствовал, а увидел, что на моем поясе висит кобура. Как только взгляд упал на нее, я понял, что другого выхода нет, ведь ко мне уже подбегали эти двое, и их намерения ясно читались на искаженных злобой лицах. Дубинка и нож сделают свое дело за минуту, и тогда прощай не только Академия и Женевьева, но и сама жизнь. Пальцы нащупали застежку кобуры, резко рванули ее, и в руку легла уже остывшая рукоять пистолета. Схватив его обеими руками, я одним движением снял револьвер с предохранителя и наставил на бежавших ко мне грабителей. «У него пестель!» — истошно крикнул грабитель с дубиной. «Нечто, побоится, бей его, пока не очнулся», — на ходу резюмировал первый, быстро сокращая расстояние. Второй поднял дубину и с совершенно зверским лицом попытался опустить ее на мою голову, но не успел. Пистолет содрогнулся от выстрела, когда я нажал на курок. Пуля попала в грудь бандиту чуть выше легкого и, пробив ее насквозь, отбросила тело в сторону. Пистолет грохнул еще раз, и вторая пуля на этот раз попала в главаря, попав ему в правую руку. «А-а, сука, твою бога душу мать, падла ублюдочная, а-а». Стрелок с обрезом успел за это время зарядить ствол и, не став терять время, вновь навел на меня ружье. Бабах, грохнул дробью его ствол. У меня еще оставались силы дара, да и страх и гнев подстегнули его мощь. На этот раз я не успел выставить щит, а мгновенно собрав камни и ветки, кинул их навстречу выстрелу. Мелкая дробь тут же встретила их, впившись в мусор и разделив его на еще большие осколки, что, как шрапнель, разлетелись во все стороны, нанося мелкие увечья всем, кто оказался поблизости. Прилетело и мне, расцарапав до крови правую щеку, но я даже не почувствовал этого, пребывая в легком шоке от всего произошедшего. Да в каком легком, я просто не успевал реагировать на быстро меняющиеся события, что, налетев на меня ураганом, ввергли в еще большую задницу, чем до этого. А стрелок, тем временем, уже в третий раз судорожно перезаряжал свое ружье. Не знаю, что на меня нашло, видимо, я здорово испугался и поэтому, вскинув револьвер, выстрелил в него подряд три раза. Первая пуля бандита лишь зацепила, вторая просвистела мимо, а вот третья попала ему прямо в лицо. Удар, и стрелка откинула в сторону, он упал и больше не смог подняться. «Готов?» – промелькнула у меня мысль, принеся очередную волну страха, но тут первый грабитель, раненый в руку, поняв, что все пошло совсем не по планируемому сценарию, решился броситься на утек. У меня в магазине оставалось всего два патрона. Не знаю, умел ли он считать и разбирался ли в пистолетах, скорее всего, нет, но что-то ему подсказало, что нужно попытаться сбежать, несмотря на ранение. Стрелять я в него не стал, я вообще не знал, что делать, но в последний момент задействовал дар и ударом воздушной волны подбил ноги беглецу, отчего тот упал в жухлую прошлогоднюю траву и, покатившись по земле, стал громко стонать. Второй бандит, тот, что нападал с дубиной, оказался без сознания, а третий, с обрезом, мертв. Это сразу мне стало понятно по его неестественной позе. Обрез валялся рядом. Надо бы перевязать обоих, пока не истекли кровью, но я слабо в этом разбирался, да и боялся их трогать. А что теперь мне грозит за это, я и вовсе не знал. Хотя, по законам империи, я имел право на самооборону, тем более, когда в меня стреляли. Подхватив свою коробку, я бросился бежать в сторону дороги. Дальнейшее происходило, как во сне. Я добежал до трассы и принялся звать на помощь. Тут мне опять повезло, и мимо проезжал полицейский автомобиль. Впрочем, полицейские остановились сами, заметив, в каком я виде стоял на обочине, хоть пистолет я и убрал обратно в кобуру, от греха подальше. Мы вернулись к месту происшествия, из раненых повезло выжить только главарю, сказалась быстрота, с которой я нашел полицейских, а те тут же вызвали карету скорой помощи. Да и организм у главаря оказался очень крепким, а ранение не смертельное, хоть крови он потерял и достаточно. Повезло ему, а вот меня допрашивали долго и упорно, оружие забрали, да и нервы изрядно помотали. «Ну-с, господин студент, заварили вы кашу», — сказал мне полицейский пристав, — «как же вы это так умудрились? На меня напали, устроили вооруженное ограбление». Я не согласился отдавать им деньги, применил сначала дар, чтобы отбиться. Они поняли, что ничего не получится, и призвали третьего, с обрезом, но против огнестрельного оружия мой дар слабоват. Я попытался спастись, два выстрела мой воздушный щит выдержал, а вот третий уже нет. Я после второго валялся на земле, еще чуть-чуть, и меня бы там убили. Как вы оказались в той местности? Я оружие ходил пристреливать. Да уж... Пристрелялись вы хорошо, один убит наповал, другой получил тяжелое ранение и умер до приезда кареты скорой помощи от потери крови, а третий, на всю жизнь калека. Судя по его виду и деяниям, он и по жизни калека, только не физически, а нравственно. Вы не суд, господин студент, чтобы судить других, но признаю, что право самообороны вы реализовали весьма успешно и, несмотря на смерть двоих и ранение одного из бандитов, думаю, что вас оправдают. Наличие ножа, дубинки, а главное, обреза ружья, дают надежду на получение оправдательного приговора, но вам придется временно остаться здесь. Вы меня задерживаете? Нет, но до выяснения всех обстоятельств вам необходимо остаться на пару дней в Кристополе. На пару дней я останусь, а дальше вернусь в академию. Скрываться я не намерен, тем более, если дело примет плохой для меня оборот, то проще судить меня в столице. Суду все равно, в каком месте Склавской империи вас судить, но обстоятельства вашего дела слишком очевидны, чтобы прямо задерживать вас или подозревать в умышленном деянии. Мы уже выяснили, что вы невольно задержали местную банду, которая ранее совершила ряд ограблений и нападала на почтовые экспрессы. Они каким-то образом связаны с анархистами, и их главарь начал давать признательные показания, слишком вы оказались для них неожиданным фактором. Возможно, через него мы попытаемся выйти на остальных членов банды. Впереди долгое и непростое расследование, так что, вам в каком-то смысле даже повезло, особенно учитывая тот факт, что один из троих остался в живых. Но на будущее я бы вам советовал воздержаться от применения оружия с такой легкостью. Кстати, оба пистолета мы у вас временно конфискуем, пока суд не определит степень вашей вины. Если вас оправдают, то оружие вернут. Я понял, сегодня я могу ночевать дома? Да, сегодня можете, спите спокойно, если нужно, то за вами придут в любое время дня и ночи. Спасибо, через силу выдавил я из себя, получив в ответ понимающую улыбку пристава. Вы свободны, жду вас завтра в 8 утра у нас в управлении. Непременно буду, сказал я и, схватив фуражку, немедленно вышел из кабинета. По дороге домой я все думал, правильно ли я поступил, вновь и вновь переживая прошедшие события. Но с какой стороны я на них не смотрел, везде видел только два решения вопроса. Либо бежать, либо стрелять, а если не делать ни первое, ни второе, то мог остаться там без всяких мыслей и желаний. Лежал бы труп прохладный, и снег не таял на его лице. Нахрен такое счастье, пусть уж лучше лежит в земле тот, кто стрелял в меня, и те, кто хотел ограбить. Хорошо, что один из них выжил, ему будет, что рассказать уголовному сыску, а то двойное убийство трудно оправдать самообороной, хотя все поводы к тому у меня имелись. В последнее время я очень сильно изменился и даже ожесточился. Не иначе, повлияла смерть матери от бомбы террориста, мне их жалко не стало, и рука не дрогнула при атаке на меня бандитов именно по этой самой причине. Ладно, уже нечего жалеть, другого выхода у меня на тот момент не оставалось. Ночь прошла для меня спокойно, и уже в 8 утра я находился в уголовном сыске. Меня долго допрашивали, отправляли из кабинета в кабинет, я даже успел на обед сходить и вернуться обратно, когда уже в самом конце дня меня вызвали к главному следователю по этому делу. Пришел, зыркнул на меня из-под лобья следователь, ну, что же, о случившемся доложено по всем инстанциям. Повезло тебе, ранил ты опасных преступников, вчера появились сведения о личности убитого Стрелка, редкостный негодяй был, имел три судимости. Последнюю, за убийство, бежал, находился в розыске, тот, которому ты в руку попал, оказался и вовсе авторитетным в уголовной среде товарищем, возможно, он связан с террористами, ну, а третий из оставшихся, местный обрек, решивший присоединиться к банде. В общем-то, тебя впору награждать, а не наказывать, но на это не рассчитывай. Дело на тебя заведено, все запросы наверх отправлены, ждем ответ от начальства, через телеграф. Никуда не уезжай, сиди дома, а пистолеты отдадите, вот кому чего. А ему пистолеты, на них уже кровь есть, не боишься? Нет, на одном есть, а другой чист. Если суда над тобой не случится, то вернем, а если будет, то пройдут, как вещественные доказательства, хотя ты, действительно, только с одного стрелял, а другой чист, но все равно, пока суд да дело, мне долго задерживаться нельзя, мне в академию надо вернуться, а то я уже второй месяц занятия пропускаю. Ты бы не об учебе думал, а о своей судьбе. А толку мне думать о ней? В той ситуации пришлось защищать свою жизнь, не смог выжить, не разговаривал бы сейчас с вами. То верно, но все равно. Неожиданная мысль внезапно посетила мою голову в надежде выкрутиться из, казалось бы, совсем хреновой ситуации. А вы следователя Кошка из уголовного сыска Павлограда знаете? Это Дмитрия Анатольевича, что ли? Да, его самого. Да кто же его не знает, он же, как памятник в нашем деле, многие у него учились, а кто не учился, тот слышал. Позвоните ему, пожалуйста, или телеграфируйте, он знает меня. Знает, а чьей неинтересно. Хорошо, я направлю ему телеграмму. Завтра приходите к 12 часам, и мы определимся, а пока сидите дома и никуда не выходите. За вами все равно установят слежку, а оружия нет, так что, не убежите. Я не собираюсь никуда бежать. Зачем? Я студент, и все мое будущее связано с академией, а не с бегством в степи или горы. Мое дело предупредить, а ваше подчиниться. Я могу идти? Да, вот ваш пропуск, вы свободны. Остаток дня я бездумно шарахался по городу, а вечером засел за уроки. У меня было с собой несколько учебников и тетрадей с конспектами, вот их я и читал, однако мысли меня одолевали самые разные, но упрямство вместе с упорством не давали им завладеть полностью моей головой. На следующий день ровно в 12 дня я вновь стоял в кабинете уголовного сыска города Крестополя. Текс, а вы интересный фрукт, господин Дегтярев, очень. Я тут получил сразу две телеграммы, одну от Кошка, а другую из жандармского управления, где предписано сопроводить вас в Павлоград, а о деле, которое вы же и закрутили, не распространяться, и по возможности сделать так, чтобы информация о вас не попала в газеты. Последнее совсем не трудно, поимка трех человек из банды никого не огорчит, а только обрадует, особенно после покушения на генерал-губернатора, ведь он вообще назначил награду за любую информацию о людях, которые покушались на него. Сегодня я, помимо этого, получил распоряжение вас не держать. Основные мероприятия следствия завершены, виновные установлены. Ваша вина также понятна, так что, завтра вы можете уезжать. К вам будет прикреплен наш человек, он же и повезет ваше оружие, а дальнейшие решат наверху. Ваше дело, скорее всего, станут доследовать в Павлограде, но меня это уже не касается. Мне вопрос ясен, и преследователь вас я не намерен. Вы действовали в пределах самообороны, просто для меня удивительно то, как быстро вы нашли себе на голову приключения, оказалось бы, я всего лишь хотел пристрелять оружие, мою мать убили террористы, этим я хотел немного заглушить горе в душе, заодно потренировать навык стрельбы, неизвестно, что ждет нашу империю впереди, может, придется сражаться с анархистами или кем-либо еще, ясно, а получилось, что на вас напали и вы причинили, так сказать, горе другим людям. Людям, а что я сделал плохого этим, с вашего позволения, людям? За что они на меня напали и за что хотели убить? Из-за того, что я не захотел отдавать им свои деньги и имущество, но простите, мы живем по законам империи, а не так, как хочется отдельным личностям, и каждому гражданину империи это известно. А бандиты живут несчастьями законопослушных граждан и последствия своих нападений прекрасно осознают. Просто им не повезло нарваться на меня, как и мне на них. ГМ, согласен. Генерал-губернатору доложили о данном случае, и его мнение уже известно, поэтому вас и отпускают, хоть и представляют сопровождающего. Счастливой дороги, постарайтесь больше не впутываться в подобные переделки-перестрелки, а то это может для вас плохо закончиться. Я стараюсь, пробормотал я себе под нос, отчетливо сознавая, что ничего с этим поделать не могу. И с каждым разом мои приключения становятся все более продолжительными и намного жестче, но пока от меня ничего не зависит. Вернее, зависит, но как я не стараюсь, а приключения все равно вновь находят меня. Из уголовного сыска я прямиком направился на железнодорожный вокзал, где купил билет на утренний рейс и пошел домой собирать вещи, а на следующий день уже ехал в поезде. Сопровождающего я обнаружил в одном со мной купе, да я и не сомневался, что может оказаться как-то иначе. Сопровождающий оказался внушительных размеров мужчиной, одетым в штатское, с огромным чемоданом вещей. С ним мы практически не разговаривали, разве что, по общим вопросам. Я делал вид, что он мне не интересен, а он, что едет рядом, как обычный пассажир. Выходя на перрон на остановках, я ловил на себе еще чей-то взгляд, но так и не определился, чей. Вроде бы этот пузатый дядечка в котелке и толстом шерстяном пальто смотрел на меня, а может, вон тот худой и нескладный юноша, с мрачным взглядом и кожаным саквояжем в руках, а может, та пожилая мадам с редикюлем в руках и в меховой, уже давно облезлой шапке из меха зайца. Не знаю, да и сейчас мне все равно. Ехал я трое суток, как и обычно. Поезд все так же лязгал вагонами на станционных переходах и гудел перед каждой станцией, давая всем знать о своем прибытии. Все так же мелькали за окном поля, леса и реки, как будто ничего нигде не произошло. Да оно и понятно, это только человек может приписывать природе человеческие свойства, а на самом деле она сама по себе, и ей нет никакого дела ни до людских страстей, ни до людских дел. Поезд прибыл на вокзал Павлограда строго в назначенное время. Я вышел из вагона и буквально тут же попал в цепкие руки поручика Радочкина и его приятеля, следователя уголовного сыска Кошка. «Приехали, юноша, а мы вас тут ждем вдвоем», — ответствовал мне Кошка. «Уши кофею попили в станционном буфете, и лясы поточили, и вообще о многом подумали. Поезд пришел строго по расписанию», — тихо сказал я в ответ. «Но мы-то пришли раньше, переживаем за вас, господин студент. А чего за меня переживать? Со мной все ясно уже». «Ничего не ясно, но очень интересно. Вы опять умудрились попасть в переплет, хорошо хоть не убили вас, но и поздравить тоже особо ни с чем, хотя вы уже открыли счет первым своим убитым врагам. Да, и теперь меня по закону могут привлечь за это к ответственности». «Безусловно, привлекут, но заседание планируется закрытым. Впрочем, пойдемте, не стоит болтать у всех на виду». Мы дошли до здания вокзала, минули его и, выйдя на привокзальную площадь, направились к припаркованному на соседней улице автомобилю. На нем мы довольно быстро доехали до управления жандармов, где меня завели в кабинет к поручику Радочкину и продолжили прерванную на вокзале беседу. «Рассказывай, что делал, где пистолеты купил, зачем, куда ходил, как повстречал грабителей, почему стал стрелять, ну и дальше все, как было. Да вы и сами уже знаете». «Да, но не все. Рассказывай, как дело происходило, да подробно, но не слишком занудствуй». Я начал свое повествование, хотя рассказывать особо оказалось и нечего. «Это только кажется, что событий много, и они долго происходили, а начнешь объяснять, так и 20 минут за глаза хватит». «Да, бывает же такое в жизни», — выразил общее мнение поручик Радочкин. «Мало того, что мать погибла, так не успел сын приехать к ней на похороны, как и сам чуть не погиб, и главное, смог отомстить, правда, не тем и не за то, но сам факт налицо. Что-то у вас странное происходит с вашим даром, господин Дегтярев, прямо мистика какая-то. Не знаю я ничего, обычный у меня дар, был бы обычный. Вы в 18 лет не получили личное дворянство и сейчас вас, я уверен, не посадят. Пока вы ехали, допросили с пристрастием главаря бандитов, которого вы ранили в руку. Он хоть и не участвовал ни в каких акциях террористов, тем не менее, невольно навел на их след следственную группу, и теперь те роют в правильном направлении. Много чего, оказывается, знал этот товарищ, да испугался сильно. И люди, что допрашивали его, из столицы прибыли по расследованию покушения, так что, не отвертеться ему. А ваши действия целиком и полностью соответствуют самообороне и защите, так что, суд даже не состоится, дело просто не передадут в него и закроют, как поимку и уничтожение банды террористов внештатным сотрудникам отдельного корпуса жандармов. Вы же таковым и являетесь уже. В смысле, удивился я, но я не подписывал никаких бумаг. Да, не подписывали, но, во-первых, участвовали в поимке одного из террористов, во-вторых, лечились и проходили обучение в закрытом госпитале, который относится к отдельному корпусу жандармов, а в-третьих, я предлагаю вам подписать нужные бумаги, сейчас же, разумеется, задним числом, тем, когда вы вышли из госпиталя, чтобы всем стало ясно, что бандиты напали на нештатного сотрудника нашего ведомства, когда он производил обследование местности на предмет обнаружения схронов и возможных укрытий анархистов. И тогда дело автоматически перейдет из разряда самообороны в разряд защиты представителя государственной власти, выполняющего свой служебный долг. Тут у любого, даже самого либерального судьи, вопросов не возникнет. Согласны, но я не хочу становиться внештатным агентом, это противоречит моим моральным принципам и вообще. А кем бы вы тогда хотели стать? Военным. На данный момент это исключено. Я задумался. Жандармы в империи не то, чтобы пользовались сильным уважением населения, их скорее боялись, чем считались, или считались, потому что боялись, но в голову мне никогда не приходила идея стать жандармом, да и брали туда, в основном, представителей из армии или людей, склонных к поиску врагов государства. Просто так попасть в эту структуру казалось нереальным. Но я слышал, что в жандармы попадают, только пройдя через армию. В основном так, но возможны и редкие исключения. Дело в том, что нам постоянно требуются люди с даром, но как раз такие к нам идут с явной неохотой, применяя свои навыки в других местах. Вас мы можем взять нештатным сотрудником. Нештатным не хотелось бы, если уж идти к вам, то только штатным, да пройти обучение на жандарма, если уж другого выхода нет. Так, что же, в этом есть смысл, но пока стоит, все же, подписать бумаги, чтобы у вас возникло служебное алиби. На основании его мы сможем подготовить документы о том, что вы убыли в нештатную командировку, хоть и по весьма грустному поводу гибели матери, и попутно с целью разобраться с возможными пособниками террористов, и попытаться найти их, как человек родом из Крестополя, непосредственно пострадавший от них. Я подумал и вынужденно согласился. Хорошо, а как мне дальше действовать? А дальше вы пройдете обучение на разных курсах. Я переговорю с начальством, и мы что-нибудь придумаем. Возможно, по окончании академии вы сможете получить офицерское звание и окончательно перейти к нам. Либо перейдете на обучение в военной академии в качестве вольного слушателя, пребывая один раз в 3 месяца на 1 неделю. Этого, думаю, достаточно для того, чтобы получить необходимые знания и сдать экзамен на целевой военной кафедре. Я согласен, хоть и с трудом верю в подобное. Вот и хорошо, резюмировал Радочкин и стал раскладывать передо мной всевозможные официальные бланки. Вот здесь и здесь прочитайте и подпишите. И вот тут и тут. Все, сейчас вас отвезут в общежитие, завтра выходите на учебу, а дальше мы с вами свяжемся. Надейтесь на лучшее и готовьтесь к худшему. Всегда готов. Мрачно отреагировал я на эти слова и поднялся, готовясь уйти. Поручик убрал все подписанные мной документы в сейф, закрыл его и, надев свою фуражку, повел меня на выход. Глава 4. Академия. Петр, увидев меня, тут же вскочил и крепко обнял. Ты как? Держусь, и у меня очередные приключения, на этот раз весьма неоднозначные. Какие? Я вздохнул и начал рассказывать, невольно наблюдая за тем, как у Петра по мере моего рассказа открывается от удивления рот. Он даже не знал, как реагировать на услышанное. Ну, ты даешь, и что теперь? Не знаю. Предстоит закрытый суд, так как участвовали бандиты, да еще каким-то образом связанные с анархистами. За неделю все окончательно прояснится. И как ты станешь теперь жить? Не знаю, попробую, как и прежде, если получится. Займусь учебой, а там, как повезет.